Риски недооценки акций при размещении. Мы уже подробно рассмотрели проблему недооценки акций при проведении IPO в главе по ценообразованию. Поэтому просто приведем рекомендацию совместной комиссии Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ, созданной в 2003 году специально для изучения вопросов злоупотребления на биржах и для выработки мер по их устранению. Итак, эта комиссия рекомендует советам директоров компаний-эмитентов учреждать комитет по цене размещения, в который должен входить как минимум один независимый директор. В обязанности комитета входит периодическое получение информации от андеррайтеров о ходе процесса заполнения книги заявок, принятие окончательного решения или выдача рекомендаций совету директоров о цене размещения, а также контроль над распределением акций среди инвесторов. Андеррайтер должен предоставлять комитету данные о складывающемся спросе на акции компании в период проведения маркетинга и дорожного шоу. Члены комитета должны понимать значение и особенности различных видов заявок, а также планы различных категорий инвесторов относительно купленных акций. Например, если бы Уралкалий создал подобный комитет по цене размещения при совете директоров, то можно было бы избежать неприятной ситуации, возникшей из-за отмены IPO в самый последний момент. Какое размещение будет успешным с точки зрения цены? По мнению многих экспертов, можно выделить два основных критерия успешности IPO. Первый критерий. Относительная цена компании через 30 дней после проведения IPO должна быть равна или превышать относительную цену аналогичных компаний из схожих отраслей. Например, в банковском бизнесе относительная цена измеряется как соотношение рыночной цены к балансовой стоимости. Второй критерий. Цена размещения не должна отличаться от рыночной цены компании через 30 дней после размещения более чем на 20%. 30 дней вполне достаточно, чтобы рынок смог правильно оценить компанию. Многие эмитенты, акции которых значительно выросли в цене в первый день торгов, в дальнейшем потеряли солидную часть своей капитализации. Из компаний, чьи акции выросли в цене более чем на 20%, в первый день торговли только четвертая часть смогла удержаться через 30 дней на цене в пределах 100-120% от цены размещения. Результаты исследований показывают, что существует негативная корреляция между возможностью компании реально отменить IPO и величиной недооценки ее акций. Поэтому до начала проведения IPO эмитенты могут снизить величину потенциальной недооценки своих акций, если продемонстрируют готовность отменить размещение в случае необходимости. Можно выделить три группы факторов, которые повышают для эмитента реальную возможность отменить IPO и, следовательно, усиливают его позиции в переговорах с андеррайтером. Во-первых, это наличие альтернативных источников финансирования и доступа к долговому капиталу. Если компания указывает, что полученные в ходе IPO средства будут направлены на рефинансирование долга, это свидетельствует о ее реальной способности отложить IPO, выбрав другую финансовую стратегию. Во-вторых, это отношение эмитента к риску, то есть степень избегания риска со стороны инвесторов, особенно недиверсифицированных. Как правило, недиверсифицированные инвесторы подвергаются более высокому риску, чем диверсифицированные, поэтому готовы продать акции дешевле. В результате, при прочих равных условиях, чем выше доля вторичных акций, предназначенных для продажи во время IPO, тем меньше вероятность того, что компания может отменить IPO и наоборот. Наконец, третья группа факторов – это издержки отмены IPO. Для компании последствия отмены IPO могут быть очень серьезными, включая ухудшение репутации, изменение отношений с клиентами, поставщиками и даже сотрудниками. Компании, отменившие IPO, обладают повышенным уровнем смертности. Так на профессиональном жаргоне называется исключение компаний из котировальных списков биржи. Особенно высоки издержки отмены IPO для производителей специализированных и уникальных продуктов, которые имеют узкий круг поставщиков и сотрудников, обладающих уникальными навыками. Такие фирмы, как правило, гораздо реже отменяют IPO. Поэтому чем ниже для компании издержки отмены IPO, тем больше возможностей отменить размещение в случае недооценки акций.